Из глубины долины до них донесся какой-то шум, сперва чуть слышный, потом все более и более явственный. Заслышав шум, прижавшиеся к склону горы египетские солдаты стали вскакивать, осматривать оружие, перешептываться. Но короткая команда офицеров успокоила их, и снова над скалами воцарилась мертвая тишина. Тем временем шум вдали усиливался и перешел в гул. В общем звучании множества голосов можно было различить песни, звуки флейт, скрип вазов, лошадиное ржание и команду предводителей. У Рамсеса сердце забилось сильнее. Он не мог больше сдержать любопытство и вскарабкался на скалистый выступ, откуда видна была значительная часть долины. Там, окруженный клубами желтоватой пыли, медленно подвигался ливийский корпус, растянувшись на несколько верст, словно змея, кожа которой испещрена красными, синими и белыми пятнами. Впереди ехала десятка-полтора всадников. Один из них, видный в белой одежде, сидел на лошади, как на скамье, свесив обе ноги на левую сторону. За всадниками следовала толпа прачников в серых рубахах, потом какой-то вельможа в носилках под огромным зонтом. Дальше шел отряд копьеносцев в синих и красных одеждах, потом огромная толпа почти голых людей, вооруженных палицами, опять прачники и копьеносцы, снова прачники, а за ними вооруженные косами и топорами люди в красном. Шли они приблизительно по четыре в ряд. Но, несмотря на окрики офицеров, порядок все время нарушался, и следовавшие друг за другом четверки сбивались в кучу. Шумом и песнями ливийская змея медленно выползала в самую широкую часть долины напротив завода и озер. Здесь строй сбился еще больше. Шедшие впереди остановились, так как им было сказано, что в этом месте будет привал. Задние же ускорили шаг, чтобы поскорее дойти до цели и отдохнуть. Некоторые выбегали из рядов и, кинув оружие на землю, бросались в озеро или зачерпывали из него рукой вонючую воду. Другие, присев на песок, доставали из мешка финики и пили из глиняных фляг воду с уксусом. Высоко над лагерем кружило несколько ястребов. При виде этой картины Рамсеса охватила невообразимая скорбь и страх. Перед глазами замелькали черные точки, голова закружилась. В эту минуту он готов был отказаться от трона, лишь бы очутиться в другом месте и не видеть всего, что будет. Он соскользнул вниз и безумным взглядом смотрел вперед. В это время к нему подошел Пентуэр и сильно тряхнул его за плечо. «Очнись, государь», — сказал он. «Патрокл ожидает приказа». «Патрокл?» — повторил Рамсес и повернулся. Перед ним стоял Пентуэр, бледный, но спокойный. Немного дальше тоже бледный Тутмос держал в дрожащей руке офицерский свисток. Из-за холма выглядывали солдаты, на лицах которых видно было глубокое волнение. «Рамсес», — повторил Пентуэр, — «войска ждут приказа». Царевич с отчаянной решимостью посмотрел на жреца и сдавленным голосом произнес: «Начнем». Пентуэр поднял кверху свой блестящий талисман и начертил им несколько знаков в воздухе. Тутмос тихо свистнул. Свист этот повторился в отдаленных ущельях справа и слева, и египетские прачники стали карабкаться на холмы.